Точка потушилась, все, конец. Больше ничего, только облака и солнце слепило глаза, широко шагая в пустынном городе, куда, не зная, прошлое свое вспоминая, мысли теряя, новое поглощая, опять снова начинать свою судьбу за глотку брать, но в сердце огонь зажигать, чтобы твой путь он мог освещать, жизненные новые преграды доливать, переступать, себя на высоты поднимать, увидеть закат солнца и снова в путь. Но нельзя с этого пути свернуть, могут обмануть враги, завистники, знатоки своего дела хотят встать на твое место, должен доказать, что ты из другого теста. Трон лидера, вот твое место. Знай, даю свое благословение, свою дорогу не теряй, своими устами зло прогоняй, других людей себе приобретай, которые с тобой дойдут до конца, чтобы твой путь очистить от врага. Последние дни жизни проживи спокойно и проснувшись утром, сказав: я прожил достойно. Войди в историю и сравнили тебя с каким-нибудь знаменитым воином, который начинал с нуля. Не позволяй, чтоб тобой управляла судьба. Не спрашивай меня ответы на свои вопросы, хранятся в небесах. Дерзай, все в твоих руках.